как бы не было плохо. А если отступил, да сдал немного, то считай, душа продалась и сдохла честь и кровь. Сохрани свою совесть, свобода и любовь. Вот она, русская гордость. Хочу страну иную, своих врагов нельзя прощать. Половину в ссылку предателей осудим, и в чистой отчизне будем жить и рожать. Честь и кровь, сохрани свою совесть. Вставайте, люди русские, пора воевать!